Последний путь, что ли, провожают меня? Мы томились на асфальтовом пятачке. Развернулся автобус. Из кабины вылез крупный, основательный мужик в белой рубахе и черных нарукавниках. Тоже, что ли, принарядился. Окстись. Ничего особенного не происходит. Вон полно народу помимо тебя. Жост подошел к водителю. Здорово, Багун. Тряс ему руку, при этом многозначительно, как мне казалось, поглядывая на меня, потом на водителя. Гляди, мол, кого везешь. Кого, кого? Скорей бы это кончилось. Сходу напьюсь, расслаблюсь, сброшу с себя эту эпитрахиль. Тем более не знаю, что это такое. Багун все же что-то почувствовал. Внимательно глядел на меня. Я быстро влез в автобус. Дайте спокойно уехать, не терзайте меня. Тут, наверное, половина крещенных, судя по возрасту. Причем нормально крещенных, не то что я. Подвинься, что ли? Жос и вся компания тут же. Что им от меня надо? Слово? Не созрело еще. Почему я главный-то оказался? Вон пастор Кир, к нему обращайтесь. Но он как-то увернулся, с усмешкой на меня поглядывает. Ну-ну, запряг. Сейчас что-нибудь отчебучу, и все, коту под хвост. «Дождетесь», — подмигнул игриво Соня. Но ответ на ее взгляд был суров и требователен. «Работай». «Кем?» «Много на меня повесили. Все проблемы свои. Я их должен решать». «Сами креститесь и вперед». Подопытный кролик. И для Кира, судя по его взгляду, тоже. Ну, поехали, что ли? Чего стоим? Наконец задребезжало. С глухим завыванием в утреннем тумане тянулись в гору. Все, прикорнув, досыпали. Я один, значит, должен быть на чеку. Но постепенно... Все просыпались, поднимали голову, недоуменно вглядывались. Что это? Сперва выскакивали еще иногда из тумана темные грани скал, камни у дороги. Но все постепенно заволокло. Некоторые даже резко привставали, словно скидывая с себя остатки сна, надеясь, что это им снится. Да нет. Соня и Жос поглядывали на меня с тревогой. «На небо, что ли, забираешь нас так сразу?» «Ждали чуда. И получите?» «Пожалуйста!» Умиротворенно прикрыл глаза. А они стали с тревогой смотреть на Кира. «Ты тогда ответь». Но Кир сидел отрешенно, умиротворенно, мол, я свое сделал. Дальше он. Почему это? Туман стал абсолютно непроницаемым, глухим. Сипение двигателя доносилось еле-еле. Ощущение, что и он куда-то уходит от нас, а мы тут остаемся. За что? Тут, я думаю, каждый, и крещеный, и некрещеный, тайно молился: «Вывези куда-нибудь». Молитвы были услышаны. Туман стал лететь отдельными клочьями, потом из мглы вылезло окно. Мотор, хрюкнув, замолк. Двери с шипением разъехались. Куда прибыли? Похоже, Багун этого тоже твердо не знал. Выпрыгнув из кабины,